Он снял бюст, поставил рядом на стол. Звон часов нарушил тишину. Павлов заторопился, надел мундир, на миг задумался и, сняв с груди орден Ленина, спрятал в стол. Также деловито достал партийный билет, просмотрел листочки и положил в левый карман на груди. Вошла жена с тряпкой в руке и удивилась. «Ты куда это собрался?» – спросила она робко. «На прием, на большой прием», – ответил он, поправляя воротник. «Неужто в Кремль?» – сплеснула она руками. «Сходи, сходи, а то вроде и людей сторонишься». «Давай, мать, присядем на счастье», – мягко сказал он и сел. «Да ты чего это?» – скинула она испуганно глаза, но покорно села. Теперь она казалась совсем маленькой. Павлов наклонился к ней, взял ее лицо в свои большие руки, поцеловал. «Ну ладно, а теперь принеси стакан холодной воды», – попросил он с грубоватой властностью. Жена торопливо вышла. Павлов еще раз скользнул взглядом по комнате, вынул из стола пистолет. Первым выстрелом разбил бюст. Вторую пулю пустил себе в сердце. Колыма, Колыма, ты ведь знаешь сама,